Жду еще пару минут, пропуская мимо ушей слова Хайда, как следует подумать над дальнейшими действиями. Плюс убеждал, что я поступаю правильно, только нужно думать головой, а не задницей, к которой так и липнут все мои приключения. Хайд, заткнись, ты как раз мешаешь этим заниматься, мне нужно кое-что прояснить, для себя прояснить, так что, будь добр, помолчи. Хорошо, но только запомни, то, что ты видишь, редчайший баг, который со временем исчезнет, не стоит воспринимать всех зараженных как живых. О процентном соотношении я тебе говорил ранее. Из магазина показалась зараженная, причем не просто показалась, а была одета в новые вещи, джинсы и серая футболка, которая не бросается в глаза, на голове шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки. Боже, Вика, ты что, фильмы насмотрелась про зомби-апокалипсис и как скрываться? Я тяжко вздохнул, качая головой, испытывая некое огорчение. Впрочем, ей такое позволительно. Девушка подошла к бугаю и что-то стала ему говорить. Тот вновь кивнул и повернулся в противоположную сторону. Сворачиваю лист бумаги, после чего кидаю его вниз. Меткость тут сработала, попал точно в голову. Причем в голову Вики. Та слегка покачнулась, начала осматриваться по сторонам и, заметив бумажку, не стала бежать. Спокойно подобрала ее, развернула и замерла, выронила бумажку из рук, подняла взгляд. Не знаю, видела ли она меня, но, скорее всего, да, так как бежать не стала. Не видела в этом смысла, ведь выследил. Значит, смогу выследить и во второй раз. Спокойно стояла и ждала, не зная, как может отреагировать ее новый друг. Заранее приготовил веревку, причем прочную и системную. По задумке, она может помочь разве что повеситься, но выпала из зараженных. Куда я мог ее пристроить, не знаю, но точно не пустить на фитили для свеч. Прыгаю с крыши и мягко приземляюсь, используя все те же крылья валькирии. Возвращаю себе человеческую форму. Тут же под действием боевой медитации уворачиваюсь в сторону, от несущегося в мою сторону бугая. Тот таранил не телом, а плечом, что еще раз доказывало его разумность, но удар плеча пришелся на щит. Отлетаю словно шарик, устремившись в открытый магазин вещей, сминая своим телом пару шкафов с обувью и витрин. Поднимаюсь, не получив сильных повреждений. Щит выдержал, а вот инерция слегка покалечила тело бота. Нет, так дело не пойдет. Выхожу из магазина, попутно прихватив ковбойскую шляпу, причем с зубами, больше похожими на крокодильи. Делаю маску невидимой и в этот момент надеваю шляпу на голову. Бугай меня интересовал мало, а вот девушка, она смотрела как-то растерянно, что ли, явно ожидала чего-то, но я просто стоял и с доброй улыбкой смотрел ей в голубые глаза. Замечаю, как по ее правой щеке побежала слеза, все же не удержался. «Привет, Вика Ушкова, но вот тебя точно не ожидал увидеть, и ты это прости меня, прости, что не спас тогда, когда тот зомби выскочил из-за двери». Ответить девушка не успела, второй удар бугая отправил меня в полет, опять в магазин надежды. Вновь выхожу наружу, только в этот раз придерживаю шляпу и с активированным навыком увеличения собственного веса, тонна звучит солидно. «Вика, ты мне что-то ответишь, или не узнала своего друга детства? Я не стану тебе вредить и твоему другу тоже, да со стороны, наверное, смотрится довольно глупо, он меня колотит трубой, а щит все отражает, а я как дурак стою от тебя в десятке метров, ну так что поговорим?» Замечаю, как по щеке Вики побежала вторая слеза. Продолжая по-доброму улыбаться, распрямляю руки в разные стороны, показывая, что совсем не против и не боюсь ее. Удары силовика моментально прекратились, стоило девушке сделать шаг, и в этот же момент щит отключился, повинуясь мысленной команде. Вика тут же кинулась в объятия, не просто пустив слезы, а по-настоящему рыдая на плече старого знакомого человека, который не пытается ее прикончить. Глава 21. Проверка, неверие или удар в спину. Внимание, вы встретили ошибка базы данных. Зашли в уничтоженное кафе, разбитые окна, взломанные двери, разумеется, продукты давно попортились, так что о быстром перекусе не могло быть и речи. Вместо бойкой речи или чего-то подобного, просто и без затей приготовил легкий завтрак из собственных запасов в пространственном кармане и вообще старался вести себя так, будто передо мной все та же девушка, с которой я был знаком ранее. Однако так оно и было. Внешние изменения не сильно сказались на характере девушки, все та же милая особа, какой я ее и запомнил по прошлой жизни до момента прихода системы. Для бугая приготовил две порции жареного мяса, Что характерно, он попросил без крови, и я отказывать не стал. Наоборот, был рад такому повороту, щедро посыпав специями, но без фанатизма. Вика сначала отказалась, но после недолгих уговоров согласилась на самую банальную яичницу. Так что приготовил в лучшем виде и с теми же специями. Вернее, постарался сделать именно так. Свежий кофе с молоком 3 кружки, причем готовил все на их глазах, чтоб не подумали плохого, мало ли подумают, что я собрался их отравить, но такое вряд ли возможно, они ведь зомби, а на них яд не действует, разве что кислота. Сев за стол, заставил маску на лице исчезнуть, вновь улыбнулся, глядя в глаза своей старой подруги. «Привет еще раз, Вика. Я, конечно, благодарен за то, что не прибили меня там в подвале, но может, я и спешу, но хотелось услышать историю того, как, когда, что и почему». Вика кивнула, начав неспешно ковыряться вилкой в приготовленной яичнице, после чего также неспешно откусила самый маленький кусочек, тщательно прожевала и проглотила. «Вкусно, спасибо, давно не ела ничего такого, и спасибо, что сам не убил, хотя была такая возможность, да и я выгляжу так себе. Успокойся, как я и сказал, я понял, что передо мной действительно ты. Мир, дружба, жвачка». Девушка улыбнулась чуть сильнее, ей шутка явно понравилась. Если честно, я тогда была в том еще шоке, но отменить навык уже не могла, в случае активации остается только выбрать направление, и то успела лишь слегка увести звуковую волну в сторону. «Сам-то как выжил? Наши многие уцелели, ты не изменилась». «Что? Почему?» Проигнорировала мои вопросы и задала сверху свои, впрочем, я на них отвечу, не вижу смысла молчать, вновь улыбаюсь и киваю в сторону проходящего мимо кафе зараженного. «Выжили немногие, Мера стала частью моей команды, Сейфор, тот военный в бронекостюме, пропал в лагере выживших, Николь тоже претерпела кое-какие изменения, Найт, черта, ведь я тогда его прибил в первый день, сама, наверняка, помнишь тот момент, когда Найт напал на меня. Витька, про него я ничего не слышал после того, как они все оказались в безопасной зоне, а я покинул ее, чтоб найти свою семью. Выживал с некоторым трудом, пришлось как следует поработать и стараться не угодить в свои собственные ловушки, сама видишь, пошел в одиночку в подвал. Я виновато улыбнулся. Ну, учитывая твой щит, я не удивлена, что у тебя развился пунктик непобедимого. Вот тут ты ошибаешься, нет у меня такого пунктика и быть не может. Я смертен, Вика, и прекрасно это понимаю, просто рискую часто, и это, несмотря на то, что я вовсе не азартный человек. Не азартный человек, но ты не ответил на мой вопрос касательно самого себя. Илья, как ты сам, я ведь вижу, что-то с тобой не так, сама не пойму что, но, я тебя перебью, да ты права, многое изменилось после прихода системы, вот только, несмотря на это, мы крутимся и стараемся выживать, как собственно и ты, как там твоего приятеля зовут, Бронос, кажется. Девушка кивнула. Да, именно так его и зовут, но нам тоже не сладко выживать приходится, и я так понимаю, что после разговора ты нас все равно убьешь, раз выследил, бежать нет никакого смысла. Я поперхнулся кофе. Чего? Вика, не говори ерунды, не стану я вас убивать, ага, все вы игроки такие, в общем. Илья, я благодарна тебе за разговор, правда, благодарна, только давай сделай это быстро, не хочу мучиться, пуля в голову и... Стоп, Вика, ты чего это удумала? Не стану я тебя убить, успокойся. Я раздвинул руки в разные стороны, смотрелось хоть глупо, зато наглядно. Нахрен мне это делать, ради опыта, карты навыков и денег, да я с болванчиков, которых нельзя спасти, больше получу. А убивать просто так, потому что зомби есть зомби, хоть и разумный, вы меня простите, но я не маньяк, хоть немного псих, но не маньяк. Вика захлопала своими голубыми глазами, будто действительно не понимала подобного. Почему? Ведь это естественно. Игроки и привилегированные убивают нас, зараженных, после чего становятся сильнее и идут дальше. Это естественно. Она пожала плечами, а вот у меня дернулся глаза. Причем так характерно дернулся, будто выдавал все, что я думаю об этом в данный момент. Мне вот интересно, кто из нас с тобой сейчас больше похож на психа. Вика, протягиваю руку и щелкаю пальцами перед лицом зараженной, очнись. Ты что такого говоришь, какое нахрен естественно, ты живая. Они, указываю на разбитое стекло, за которым стоял и качался с носка на пятку зараженный, который растерял не только всю свою одежду, а также нормальный вид, куклы. Они, куклы, а ты и твой друг, живые. Вы умеете думать, чувствовать. Вот что отличает вас от них. Слушай, я не стану тебя убивать, не стану причинять вреда, тебе и твоему другу тоже. Ты поняла? Последовал медленный и вдумчивый кивок. Хорошо, я тебе поверю, но не удивлюсь, если ты выстрелишь мне в спину после нашего разговора. Такое бывало, поверь, я уже привыкла, вроде все хорошо, а после их переклинивает. Вот так хочется тебя отшлепать, вот честно. Это у вас, мужчин, обычная реакция, когда вы не желаете слушать, хмыкнула девушка, пальцем собирая остатки своей яичницы. Я тяжело вздохнул, показывая, как мне все это начинает надоедать, так что без затей сменил тему разговора. Вика, расскажи просто, как ты выживала, как стала такой, как сейчас. Если тебе действительно интересно, забавно, только сейчас поняла, что ты первый, кому это действительно рассказываю. Впрочем, почему бы и нет. Она облокотилась об спинку своего стула, смотря мне прямо в глаза. Все началось с того самого коридора, помнишь, где меня убили? С того момента мне пришло сообщение, странное сообщение. Ваш статус: зомби 1 уровня. Я встала и знала только голод, страшное чувство, себя толком и не контролировала, а после наступила темнота, сознание приходило урывками, то и дело было сообщение о различных ошибках, и что страшнее всего, сознание приходило только в момент, когда я, скажем, находила тех, кто не успел спрятаться. Жесть просто, подробности рассказывать не стану, ни к чему они, но думаю, ты понимаешь, что именно я с ними делала. Понимаю и не осуждаю тебя, ведь это делала не совсем ты, а система тебя заставляла. Угу, можно сказать и так. Затем игроки стали чуть сильнее и наглее, стали выползать из квартир и укрытий, ловить таких, как я, и убивать, делать нас своей добычей, но и такие смельчаки быстро находили свою смерть в лапах эволюционировавших. Кивком Вика указала на своего приятеля, после чего продолжила также неспешно, отпивая кофе. Но потом случилось еще кое-что странное, я нашла сильно раненую, можешь мне не верить, но, мне кажется, это была суккуба, если верить рожкам красной кожи и хвосту. Убила ее и ну процесс, ты понял, в тот момент сознание вновь пришло и так же резко ушло. Затем я полностью осознала себя, стоя в толпе, на дороге. Сообщение об ошибке просто не исчезло, продолжало висеть перед глазами, а я поняла, что могу контролировать свое тело чуть более или менее, остановилась, задумалась, а после вспомнила все, что произошло с момента повторной жизни, словно по щелчку пальцев, или словно рубильником дернули. После этого я просто зарыдала посреди дороги, по которой ходили зомби. Пришла к себе домой, но там никого не было, и это хорошо, я просто не хотела видеть или даже думать о том, что мои родители стали подобно мне болванчиками. Привела себя в более-менее порядочный вид и решила выдвигаться к нашим военным, думала, что я такая особенная и благодаря мне, они найдут лекарство, пусть даже придется пожертвовать своей жизнью. Угу, как бы не так, все, что случилось дальше, можно было назвать адом. Вика обнажила руку по самое плечо, меня расчленили, а после сшили обратно, и я все это видела прекрасно, еще поняла, что такие, как я, очень большая редкость, но мы все же есть. Там я и познакомилась с Браносом. Он не рассказывал мне о своей прошлой жизни, но его держали в клетке, точно так же, как и меня. Но нам повезло, если можно так сказать. На базу, в которой нас держали, было совершено нападение, напали зараженные, нас, как самый ценный товар, поспешили эвакуировать, загрузили в клетки, поставили охрану и послали в путь. И что случилось дальше? Дальше началось самое интересное. Волна зараженных. Самая настоящая волна, словно морская, удар телами, и броневик буквально перевернулся. Даже сейчас помню, как зубами вырвала себе свободу и перегрызла горло одному военному, а после и второму, а затем и третьему. Можешь считать меня монстром, но я ни о чем не жалею. Я тебя не считаю монстром, сказал я, спокойно начав неспешно изменять свое тело, превращаясь в зараженного, в рыцаря и обратно в сундуко подобного мимика с щупальцами, которых многие девушки буквально страшатся и желают, после чего вновь принял облик человека. Из нас троих, настоящий монстр тут я, а еще у меня в голове живет Хайт, мой системный помощник или Шиза, как я его изредка называю. Хайт, эй, я вообще-то реальный. Судя по тому, как вздрогнули собеседники, они тоже получили сообщение. Через пару минут молчания Вика все же выдала. А вой, я думала, ты шутишь. Нет, не шучу. повода не вижу. Но так что дальше было, если не хочешь, можешь не рассказывать. Да что там, могу и продолжить дело прошлое, ухмыльнулась она, вновь расслабляясь. Получив свободу, мы с Броносом просто ушли, скитались по городу пару дней, старательно избегая заварушек и всех драк. Вот только, голод он заставил едва ли не выть. Система умеет надавить на нужные точки, и обычная пища годилась, но не сильно, временно утоляла жажду, ты понимаешь? Хотя тут ты вряд ли меня поймешь, чуть позже мы встретили еще таких же, похожих на нас, самых необычных, или как называет наш лидер, избранных. Так вот это меня уже пугает. Вика, ты что, в секту угодила? Да как сказать, это не секта, а простое поселение, уж прости, но его местоположение не выдам, даже под страхом смерти, там есть зомби, которые сохранили еще свой внешний облик и мало чем отличаются от людей, но самый главный признак это глаза, перебил я, торжествующе улыбнувшись. Я сразу подметил, когда встретил тебя и твоего друга, так что это для меня не секрет, я и ранее таких встречал, только меня они пытались убить. Так и есть, не стала отнекиваться девушка, вновь отпивая кофе. Вроде как поговаривают глаза зеркала души, но я отвлеклась, там в поселении можно жить более-менее спокойно. Нет таких упреков, но вот лидер тот еще псих, как по мне. Бронос, только я тебя прошу, не нужно ему об этом говорить. Так вот, после того, как нас нашли и привели туда, объяснили кое-какие правила местного прибивания. Первое. Не убивай своих, думающих. Второе. Не приводи чужаков, живых. Третье. Веруй и приводи новых себе подобных. Честно, последнее еще больше попахивает сектой. Угу, только выбора как такового у нас нет. Лидеры и его приближенные держат в своем кулаке очень и очень большую силу. А еще есть нюанс, ты видел мою силу? Видел, и даже получилось испытать ее на себе. Скажу честно, голосок у тебя ангельский. Шутка учтена, довольно хмыкнула Вика, ни капли не обидевшись. Но я не совсем об этом, видишь ли, чем мы сильнее становимся, тем больше система властна над нами, в этом и заключается проблема. ХММ, тогда понятно, почему тот парень с гигантским мозгом написал. Спасибо. Парень с гигантским мозгом? Да, повстречал одного недавно. Он вел в атаку небольшой отряд обычных зараженных и нескольких мутантов, а за несколько секунд до своей смерти написал своей же кровью. «Спасибо, ты его знала, Граддаиц, если это тот, о ком я подумала, ему немного оставалось до нового эволюционного шага и, похоже, он перешел черту, раз система его захватила, обычно он так не подставлялся, и других не брал под свой контроль. Я пожал плечами, делая глоток уже остывшего кофе. Этого не знаю». Но честно, Вика, я чертовски рад, что ты жива, а еще стало ясно, почему некоторые зараженные буквально уходили с поля боя, и Эмма это не ты ранее была, в плаще, шляпе и в очках, не знаю, за все то время, я перемерила много образов и нарядов, но тебе спасибо, Илья, очень приятно было встретиться хоть с кем-то из прошлой жизни, улыбнулась девушка, поднимаясь, и я готова, я не дура, понимаю, что так просто ты меня не отпустишь и, Вика, сейчас я сделаю то, чего ранее тебе никогда не говорил, заткнись, как я и сказал ранее, я не собираюсь тебя убивать и, даже напротив, хочу тебе и твоему другу предложить помощь, у меня есть медик, нормальный медик, есть лекарство от вируса, и раз вы, своеобразная ошибка возможна, вас можно будет вернуть в обычный облик до момента превращения. Девушка покачала головой, хватит с меня надежд, честно, Илья, я просто плыву по течению, и куда оно меня приведет, я знаю, пусть даже к водопаду, но спасибо и прощай, да постой ты, номер запиши, если хочешь быть на связи, беспомощно вздохнув, пишу свой номер телефона и передаю его Вике, я серьезно хочу помочь, честно, и впредь буду еще пристальнее обращать внимание на глаза зараженных, если они не будут пытаться прибить меня первыми. Вика с сильным сомнением взяла протянутый листок с записанным телефонным номером. «Хорошо, спасибо, но можешь не обращать особого внимания, когда видишь толпу, там не бывает наших. И, погоди, еще кое-что, если понадобится помощь, звони в любое время или, если нет возможности позвонить, приди по этому адресу, там будет под столом лежать телефон, специально сделал для экстренных случаев». Глаза Вики расширились еще больше, и одновременно с этим в них прибавилось еще больше подозрений. «Ты ведь не тот Илья, которого я знала ранее, верно? Все мы немного изменились, но в целом остались прежними. Единственное, чего я хочу в данный момент, Это помощь своей подруге. И без задней мысли. Вика с сомнениями прикусила губу и, будто сама того не заметила, пустила кровь. Быстро встрепенулась, взяла склянку, собрала чуток капающей жидкости и протянула мне. Если поможет, то я буду рада, и я с большой радостью откажусь от своих новых способностей. Ради обычной жизни, надеюсь, твой босс примет, если все получится. Босс примет, я сам себе начальник, так что по поводу разрешения можешь не переживать. Подмигиваю и смотрю на Бугая. А ты, тебе ведь тоже нужно лекарство, я ведь правильно тебя понял? Тот в ответ кивнул, осмотрелся по сторонам, после чего провел пальцем по запястью, пуская кровь и наполняя кружку. Можно было и чуть меньше, но спасибо, я передам своим специалистам, посмотрим, что с этим можно будет сделать. Вика, тебе точно не нужна помощь, я не хочу терять подругу, которую только что нашел. Спасибо, но нет, если быть до конца честной, я все еще тебе не доверяю, и мне кажется, что это какая-то подстава. Была бы подстава, навесил на вас жучков или поставил метку, и не стал бы говорить о таком, так что можете не переживать, и удачи тебе, буду ждать твоего звонка, если понадобится моя помощь. Наблюдаю, как парочка зараженных с недоверием и сомнениями уходит в сторону, явно ожидая пальбу в спину, и, внимание, вы встретили уникальных зараженных. Награда за убийство данных зараженных увеличена в 10 раз. Вероятность выпадения необычной сферы снаряжения увеличена в 10 раз. Стала ясна причина многих ударов в спину, соблазн у других был наверняка велик. Не понимаю, ты действительно их так просто отпустишь, а как же команда и прочее? Ты только представь, зараженные под твоим началом, причем не просто тупые куклы системы, а реальные разумные. Знаешь, хайп доверия штука тонкая, я не хочу давить, да мне приятно встретить старую знакомую из прошлого, но если надавлю, она может вовсе закрыться, полностью закрыться и исчезнуть, а так есть слабый шанс на то, что Вика сама захочет присоединиться к адекватным людям. Сам видел ее реакцию, она была счастлива просто поговорить с человеком, с которым была знакома ранее. Смотри, как бы вся эта ситуация тебе не вышла боком, мало ли, что может случиться. А эта секта зомби, я сам в шоке, не ожидал такого поворота. Ну, максимум подумывал о базе, где их не больше, чем пара десятков. Да и система странная молчит по этому поводу, будто ей вообще плевать. Эй, ты куда направился? Качаться, Хайт. Только теперь будем смотреть по сторонам, и я очень надеюсь, что прокачанная эхолокация в этом вопросе мне поможет. Глаза, Хайт, глаза, зеркало души. Глава 22. Данжи. А если пройти? Внимание, уничтожен зараженный. Уровень 23, усиленный. Поздравляем. Зараженный до последнего не представлял, откуда будет нанесен удар. Добыча увеличена на 2%. Опускаю лук, внимательно осматриваюсь по сторонам. Тишина и никого вокруг. Зомби стоял в сторонке и тихонько покачивался из стороны в сторону. При этом глаза были черные, полностью черные. Вот только я не переживал по этому поводу, уже понял, как можно отличать нормальных зомби от багов. Да-да, самых обычных багов. После встречи с Викой, появилась новая опция. Она прямо высвечивала странных зараженных, причем их оказалось крайне мало, настолько мало, что на пару километров не обнаружилось вообще никого, но тогда как понять, что навык вообще работает? Да все просто, проверил его на своих знакомых, он высветил их местоположение, и они направлялись прямо в центр города, причем шли неспешно, попутно заходя в различные здания. При этом подметил, выбирали именно те здания, в которых точно не было никаких выживших или следов присутствия разумных. Дабы сдержать свое обещание, дальше следить не стал, просто навык проверил, и он работал, более никаких признаков не обнаружил, из чего можно сделать вывод, что только так и можно выследить странных зомби на расстоянии. А мог просто попросить меня об этом и не мучиться и бегать туда-сюда. Но нет, зачем спрашивать старого доброго Хайда, готов простить тебя за бутылочку пива, залей в себя и отдохни немного, а я пока зачищу пару зданий, исключительно ради твоего заработка. Нет, спасибо, я сам как-то. Слушай, и раз такое дело, ты же видел и все слышал, что думаешь по этому поводу? А что там думать? Не осталось у девочки доверия к игрокам и вообще к живым. Оно и понятно, зомби ведь, но ты пустил кое-какие сомнения в ее сердце. Вот такие дела, как бы после такого глупости не наделала, и зачем ты ей отдал золотые монеты? Я понимаю, сумма для тебя не самая большая, но скажи, зачем так нужно? Жучок подсадил? Вовсе нет, просто она сказала, что там есть община, а где есть даже самое небольшое поселение, имеется товар, денежный оборот. Может, купит себе местный навык или какое-нибудь оружие. Неизвестно, как именно такие качаются. Может, ты скажешь, боюсь, не скажу, у меня нет доступа к этой части базы данных. Система засекретила, но готова приоткрыть завесу тайны всего за 20 тысяч золотых монет. Причем ответ будет скомканным. В таком случае не стоит, меня другое интересует. Вновь вскидываю сделанный Дарьей и Аравой лук, тщательно выцеливаю противника, в виде магического зомби, идущего по улице с телом игрока в руках. Хлопок. Я получил квест на их убийство. Могу ли я как-то отменить его? Не только для меня, а вообще, 2,5 миллиона, и квест отменит вообще для всех. Я едва с крыши не рухнул от оглашенной суммы. Чего? Хайт, ты там ничего не напутал? Какие 2,5 миллиона? Ну ты спросил, я ответил, 2,5 миллиона золотых, и данный квест на убийство подобных зараженных вовсе исчезнет. Что если слегка подкорректировать? Скажем, не для всех отменить, а только для Вики и ее друга Броноса. Хех, а ведь система ждала от тебя подобного шага, уж слишком эта девчонка дорога для тебя, и она готова пойти на некоторые уступки. Странно, не видел такого раньше, но она снизила цену всего до 50 тысяч золотых. Это за двоих, если для каждого, то всего 25 000 золотых монет. Илья, это очень большие деньги, даже для тебя. Я в курсе. В курсе, о, нога, если бы не твой бонус, дела бы шли намного хуже. Хватит нудить, ты ведь мой системный помощник как-никак, должен подбадривать. Могу попробовать, но не факт, что получится. Например, смотри, там зараженный, в нем целая куча золотых пиастр, которые так и просятся в карман жадного пирата. Хайп, ты сейчас напоминаешь отвратительного злобного попугая, а не системного помощника. А я предупреждал. Внимание, вы обнаружили вход в данж. Поздравляем, вы 13 игрок за все время существования данного места, посетивший данж. Подземка, уровень 5, сложность средняя. Описание: подземелье, созданное системой, таящее в себе много опасностей и возможностей. Пройдите его до самого конца и получите заслуженную награду. Количество выживших игроков 1 из 13. Вход в данж, как ни странно, обнаружился именно на входе в подземную станцию. Похоже, система не сильно думала над этим вопросом, что не могло не радовать, так как пещера снаружи или внутри здания смотрелась бы очень глупо. Сжимаю рацию, так как над головой завис миниатюрный дрон, не принадлежавший моему клану. Никки, прием, как слышишь? Ответ пришел спустя несколько секунд. Слышу тебя отлично, кукольник, связь налажена и настроена, помех на горизонте нет. Сговорились чуть заранее, выхожу на связь подобным образом только в случае, если надо мной завис какой-то дрон, и все остальные дроны моей хранительницы в данный момент должны быть максимально осторожны. Обнаружил данж на станции Алферова, судя по описанию, не такой уж и сложный, но там пропало 12 человек. Поняла, записываю в базу данных, нужна подмога? В данный момент нет, но, если что, будь на связи. Приняла, конец связи. Коротко и ясно, без лишней болтовни и прочего, когда над головой летают мелкие разведчики. Причем оператора поблизости точно нет. Перепроверяю все свои вещи, и, к счастью, все они были на месте. После данжа нужно будет заскочить в музей или пробежаться по краю золотого района, постараться общипнуть парочку толп, пока не стало слишком поздно. Ведь помнил про предупреждение, скоро будет испытание местных кланов на стойкости, вроде как мы подготовились достаточно. Куча пушек и главное оружие в случае атаки титана-гиганта. Думаю, царь-пушка с уже заряженным зарядом будет в самый раз. Внимание, вы вошли в данж подземка. Пройдите данж, полный опасности и тайны до конца, чтоб получить заслуженную награду. Внимание, другие игроки также могут принять участие в зачистке данжа. Но помните, чем больше и сильнее отряд, тем меньше награда в финале. Проще говоря, зачищай такие опасные подземелья в полном одиночестве, и будет тебе счастье. Ага, так и поверил, блин, а ведь сам так и поступаешь, но плюс тебе в карму, что перепроверил все свое снаряжение. Я тут с местными программками общаюсь, так себе, конечно, разговор, но предыдущий отряд просто ломанулся на радостях, так и сгинул. Больше твои программки ничего не говорят, противники, их возможный уровень, нет, больше ничего не говорят. Полномочий нет, и решение этой проблемы тебе не понравится. Закатив глаза, достаю из пространственного кармана пару пистолетов, проверяю магазин, снимаю с предохранителей. Сколько? 200 000, не переживай, уже отказал в полной мере. И правильно сделал, странно, станция выглядит как пережиток прошлого, но точно не будущего. Станция больше всего напоминала какой-то осколок иного мира, будто старый вырвали, а новый вставили. Вот скажите, как стальные листы будто обрезали и заменили плиткой. Причем плиткой болотного цвета. Спускаюсь еще ниже по ступеням, предельно аккуратно, прислушиваюсь к окружению и прочим странным запахам. Сырость, банальная сырость, будто в подземке встали все генераторы, откачивающие воду, а без них подводные источники быстро повредят туннели. Активирую эхолокацию. Звуковая волна, неосязаемая обычным человеческим ухом, прошлась по подземке, высвечивая странные контуры, причем были зараженные и еще кто-то. Выглядываю из-за угла, держа наготове свои пистолеты. Паровоз не иначе, на платформе стоял самый настоящий паровоз 20 века. Мозговые процессы не встали, но натужно заскрипели, отказываясь воспринимать реальность происходящего. Ну никак не ввязалось это с тем, что творится наверху. Хайт, с системой все хорошо, мы ведь не в прошлое переместились, с ней не очень. Это данж как-никак, а это значит, что действуют поблажки, вот и ее программы схалтурили. Лет так на 400 примерно с датой промахнулись. А почему сразу не пещера, а зомби не бегают с копьями и палками? Быть может, зомби-мамонт, или зомби-динозавр. Мой тебе совет, хватит давать идеи. У меня такое ощущение, будто система сидит в кресле, в таком коротком сером костюмчике, на пару размеров меньше, в очках с тонкой оправой, и все внимательно записывает для своих будущих проектов. Никак не стал это комментировать, акцентировал внимание на зомби, рассматривая их обычным зрением. Наряды прошлой эпохи, военные, гражданские, только среди них были и игроки, только странные, цвет кожи зеленый, а из затылка торчит самый настоящий гриб поганка. Вспомнился урок биологии, а именно тот раздел, который касался грибов. Там был один не самый приятный, название такое, как же он назывался? Кордицепс однобокий. Даю подсказку. Да именно так, если не ошибаюсь. Он как раз паразитировал и был опасен только для муравьев, а тут, хайт, это ведь не кусок моего мира, верно? Архивные записи прошлого и другой планеты, не могу ответить точно, у меня нет прав, но могу сказать, что, возможно, ты в какой-то степени прав. Понял тебя, спасибо за ответ, и вот что, мы ведь тут одни. Поднимаю голову, внимательно смотрю в вентиляцию, оттуда мелкой пылью, несмотря на слегка влажный воздух, высыпались споры, и, скорее всего, опасные, вон как щит постоянно светится от соприкосновений с этой непонятной хренью. Совершенно верно, если не считать зомби. Изменяю тело на бот, причем свеженького, словно только что сошедшего с конвейера, лицевая пластина гладенькая, словно только что содрали защитную пленку с новой техники. Внимание, вы передаете контроль над телом своему системному помощнику. Хейду, вы согласны? Внимание. Подсказка. Вы в любой момент можете вернуть контроль, если пожелаете. Да нет, станция Алферова была мертва, зараженные захватили все, что только можно и нельзя, и что страшнее всего для человека, оказавшегося в ловушке, это сообщение, застывшее перед глазами. Ваш мир пал и переработан системой. Все случилось быстро, очень быстро, всего за несколько часов было сообщение о каком-то баге, а сразу после все окружение превратилось в зомби. Друрган, машинист поезда, только и успел, что закрыться в пустой на тот момент охранной каморке во время обеденного перерыва, а после часа заточения все закончилось. Появилось новое сообщение о поражении мира. А теперь что теперь? Удары прекратились, все стихло. Мужчина в возрасте поднялся, отряхнул синюю форму, поправил очки с большими линзами, из-за чего казалось, что глаза намного больше, чем положено. И очень надеялся, что все это, весь этот кошмар был только плодом его больного старческого воображения, не более того. Все те жертвы и все эти кусаки, все это было лишь иллюзией, игрой его собственного разума. Как бы не так, примитивные камеры, установленные на посадочной платформе, засекли не просто движение, а самую настоящую резню. По-другому назвать происходящее было нельзя. Монстр напал на его зараженных коллег и просто пассажиров в прыжке, начав рвать тех на части, в буквальном смысле. Хоть картинка была черно-белой, но четкой, изредка изображение подергивалось. Особенно в моменты, когда монстр, схватив зараженного за ноги, резко поднял и начал бить по земле, пока от тела не остались те же самые ноги, зажатые в механических конечностях. Вот монстр упал на руки и ноги, в один момент сорвался с места и в прыжке сбил с ног еще одного странного пассажира с грибом на макушке. Удар был сильным, невозможно сильным. Настолько, что, ударившись макушкой о пол, буквально размазал череп, расплескав полусухое содержимое. На это дело тут же направились остальные зомби. Многие зарычали и попытались укусить чудовище, но плоть против стали плохое сочетание. Камера отчетливо выдала крупный план. Друрган сам не заметил, как приблизил изображение, чуть ли не на максимум возможного, а оно выдало страшную картину. Вот зубы молодого в прошлом парня и напарника проходят по стали, а в следующем миг ломаются и крошатся, брызгает кровь. Монстр напротив не стал отдергивать укушенную руку, а просто сжал кулак и ударил по макушке. Кулак пробил череп, тот оказался пуст, только странного вида крупная пыль взметнулась в воздух. Зомби закричал сильнее прежнего, падая на землю, забив ногами, словно ему не голову проломили, а кость сломали, причем не самую жизненно важную. Кошмар, выдал единственный зритель всего этого мракобесия. Что тут вообще происходит, как это понимать? Вот только монстр явно думал чуть иначе, расхохотавшись словно безумец, выпустил когти из своих пальцев и заплясал. По-настоящему заплясал, среди разорванных тел, трупов давно погибших и практически обескровленных. Но это было еще что. Друрган совсем впал в ступор, когда рядом с окончательно убитыми, как он в душе надеялся, стали появляться различные монеты и еще что-то непонятное, круглое и, судя по всему, блестящее. Монстр оторвал руку одному из зараженных, резко развернулся и, не прекращая хохотать, начал избивать ею второго. Причем второй зомби был куда крупнее первого, будто занимался тяжелой атлетикой и постоянно таскал тяжелый вес. Такого поведения зомби терпеть не стал, размахнулся обеими руками, намереваясь прикончить юркую цель. Удар был молниеносным, причем настолько быстрым, что Друрган толком не понял, что произошло, но головы между резко сомкнувшихся ладоней не оказалось. Монстр выгнулся мостиком, после чего вернулся обратно в прежнее положение, нагнулся, резко вытянул руки и спустил штаны с силача. Тот попытался сделать шаг, однако рухнул на соплеменников, открыв затылок, на котором рос не самый выдающийся гриб, совсем крохотный. Удар пяткой монстра последовал незамедлительно, причем бил не сверху вниз, а будто пинал мяч, а в качестве мяча был тот самый гиб. Силач, получив такое несерьезное, на взгляд Друргана, ранение, задергался сильнее прежнего, будто не от удара, а от сильной обиды, после чего затих, окончательно все затихло. Зараженных, которые ранее нападали пачками, не осталось, правда, на монстре, который затеял переполох, висели кое-какие внутренности. Боже, это что, кишка? Тот неспешно содрал ее с плеча, осмотрел со всех сторон, начал раскручивать и, будто насвистывая какую-то мелодию, направился дальше по станции. На звук своеобразного музыкального исполнения и гул от раскручиваемого внутреннего органа прибегали все новые и новые зараженные, после чего уже на втором мониторе все повторилось снова, только теперь к силачу прибавился какой-то очень странный и толстый зомби с бутоном цветка вместо головы. Друрган, продолжая наблюдать за происходящим, нервно хихикнул. Нет, этот мир точно уже не спасти, совершенно точно, хихи. Добычи было много, неприлично много. Пока Хайт развлекался, я все время анализировал новых противников, давая подсказки этому безумному маньяку. Например, слабое место всех зараженных, да оно было в этом месте у каждого, им оказалась макушка или затылок, в общем, гриб, который прицепился к их головам. Это его небольшой помощник, в виде бота золотой монеты, неспешно собирали весь выпавший лут. Да, я в курсе про клановый артефакт, но сбор добычи порой помогает отвлечься от не самых приятных мыслей. Настал тот момент, который так долго оттягивал Хайт, да до зараженных не осталось. Три станции метро с общим количеством ровно 500 зараженных. Причем некоторые виды зомби могли вызвать не самый здоровый интерес у ботаников, изучающих растения. Хорошо, что их тут нет, да и вообще, где основная добыча? Ведь в конце каждого данжа должны быть сундуки, а лут с монстров – это так мелочь. Илья, но можно хотя бы еще чуток побыть в твоем теле? Хайт, ты что, решил меня кинуть? Нет, просто давно не испытывал такого, но ладно, договор дороже денег, и спасибо, приятно было. И нет, мне свое тело точно не нужно, запомни это. Секунда, и вновь чувствую твердую землю под ногами, до этого момента был словно сторонним наблюдателем. Хорошо иметь собственное тело, а мне приятно вернуться в свое спокойное состояние. Ты это исцели свое тело, я там пару ударов в спину пропустил. И вот что еще, я заметил в качестве награды зелье очистки. На всякий случай, перед выходом из локации примени его, я, конечно, системе доверяю и ее ботам, но мало ли ты, ходящий детектор проблем. Хотя с твоей удачей тебя вирус должен стороной обходить. Хмыкнул, попутно изучая территорию. Три станции, причем все они соединены кольцом и крайне небольшим расстоянием. Скорее всего, тут система постаралась, уменьшила реальные размеры в пару десятков раз или вовсе во время передвижения, незаметно телепортировала в следующую точку, никак не сообщив об этом. Внимание! Данж зачищен на 95%. Как и в прошлый раз в мире Ксю, интересно, как там отпраздновала эта чародейка. Нормально ли? И пришла в себя? Скорее всего, эти 5% были тайниками, спрятанными как в поезде, так и в стенах, и увы, эхолокация тут мне не поможет, так как в этом месте отметить только системные предметы не получалось, тут все было системным, включая сам поезд. Решил начать сначала, вернулся на первую из трех станций своим ходом, пройдясь по темному туннелю и точно всего 40 шагов и свет новой станции. Паровоз, древние средства передвижения еще до момента изобретения магнитного полотна и магнитных рельс. К счастью, у меня был один навык, который здорово мог помочь в этом вопросе. Пассивный навык 8 уровня поиск скрытого, редкий. Описание. С небольшой долей вероятности, вы можете обнаружить тайник или того, кто хочет причинить вам вред в относительной близости. Внимание! Навык не прокачивается и не улучшается при помощи очков опыта. Настало время испытать его в деле только сначала. Вернул свою основную форму, потер затекшую от чего-то шею, осмотрелся по сторонам. Горы трупов и довольный да нельзя Эд, сидящий на здоровяке зомби, постоянно щелкающий своими клешнями. Достал зелье чистки, действительно, перед выходом точно не помешает почистить себя и снаряжение, мало ли, что может случиться, если такие споры попадут в наш мир. Давай, удача, работай как следует, не зря же ты у меня за сотку прокачана. Захожу в первый вагон. За спиной раздался тихий щелчок предохранителя. «Стоять! Не двигайся! Кхе-кхе, или буду стрелять! Это собственность станции! Кхе-кхе! Волкарывская!» Глава 23. Полная зачистка. Как нужно реагировать, когда в твою умную голову упирается пистолет? Причем невероятно старый. Века так 18-го, верно, молиться, чтоб палец стрелка не дрогнул. Но не в моем случае. Смотрю на старика, да-да, именно на старика, державшего пистолет. Синяя форма, синяя фуражка на голове с коротким козырьком и огромными очками на глазах, и как навык его проглядел, хотя я ведь использовал ограничения, возможно, стоит пересмотреть пункты касательно выживших, добавить больше деталей. Была деталь, которая сразу бросалась в глаза. Старик был болен, сильно болен, бледная кожа и едва посиневшие вены на лице. Заражен, не иначе. Спокойно, спокойно, я не собираюсь вас убивать. Я знаю, ты не просто убийца. Ты – монстр, тот самый из страшных сказок. Думаешь, я не знаю, я видел все, что ты, Кхе, тут устроил, ты рвал их, ты рвал мирных жителей на части. Да они были больны, но их можно было спасти. А потом ты изменился, надел костюм и маску. Монстр, опять, как же меня это достало, я не монстр, а мимик, и давайте поговорим чуть позже, хорошо, и скажите, как давно вы тут? Позже, да я тебя пристрелю сейчас. Стой и не двигайся. Дай мне только повод, и я спущу курок. Я спросил, как давно вы тут, уважаемый? Это вопрос жизни и смерти, причем вашей, мне все равно. У меня стоит фильтр, а у вас легкие не защищены. Старик замер, посмотрел на свои трясущиеся руки, потом на мои, не знаю, что именно творилось у него в голове, но, меньше суток я не понимаю, что тут происходит. Я видел по камерам, что пришли какие-то люди, а после они стали такими же, как и мои товарищи. Заражение, это называется заражение. Вот держите маску, и вот это, не думаю, что поможет, но все же. Протягиваю противогаз и зелье от вируса первого уровня, именно что зелье, а не шприц, перелить в другую емкость заранее труда не составило. Да и склянка выглядит менее подозрительно. Старик колебался, вот только дрожь в руках стала постепенно усиливаться. А ведь вирус будто почувствовал угрозу, и я, конечно, многого не знаю о спорах, причем таких, и, скорее всего, они передаются не только через дыхательные пути и слизистую, а также через кожу, но, быть может, Тут стоит ограничение, как передача зомби-вируса по воздуху в моем мире. Схватил первым делом флакон, гневно посмотрел мне в глаза. Что первым делом и в какой последовательности? Выпей быстро зелье, не выдыхая, затем надень противогаз. После того, как он окажется у тебя на лице, резко выдохни и только после этого открывай глаза. Важно, зелье не забудьте проглотить, и советую вам поторопиться, судя по дрожанию ваших рук, недолго осталось. Спасенного звали Друргансом Волковым или пока еще спасенного, непонятно, как дальше будут влиять на него местные споры, которые так и продолжают сыпаться с потолка на кожу. Но тот поведал интересную и захватывающую историю, сидя на пассажирском месте, то и дело порывающегося поправить собственные очки, которых на лице не было, но это не мешало ему держать на мушке одного, как он выразился, монстра. Больше всего меня поразило то, что в его мире пары электричества жили бок о бок, например, тут были те же камеры, да-да, камеры видеонаблюдения, которые выдавали качественную картинку, несмотря на то, что само изображение было черно-белым. Сама история началась с получения системного сообщения, а через каких-то жалких пару часов вообще пришло сообщение о гибели родного мира. Опасения подтвердились. Система перед гибелью сделала банальное. Копировать, вставить или же вырезать, вставить. Наверняка, такое случалось очень редко. Или кто-то халтурит, не желая создавать интересные места для игроков. Я был спокоен, несмотря на дуло нешуточного калибра. Эхолокация выдала всю необходимую информацию. Оружие не было системным, а значит, не могло сильно навредить щиту. Вот и всего делов, но пусть думает, что все под контролем, под его контролем. Все же, несмотря на такую обстановку, старика искренне жаль наблюдать, как твои коллеги превращаются в чудовищ, а после наблюдать гибель собственного мира. Сумел бы я пережить такое и сохранить свой разум, и как это было, что вы испытали? Я сел на соседнее место, прямо напротив машиниста, оставив на какое-то время поиски тайников. Удача начала криво, но работать, некоторые места стали подсвечиваться, словно там находился небольшой осколок стекла, изредка отражая источники света. Только это выпускать не стал, нужно было проверить навык в действии. Гибель мира, именно не хотелось бы, чтоб такое повторилось с моим, а также, что значит с твоим, перебил меня Друрган, сильнее сжав кремневый пистолет, с одной единственной пулей. А вы разве еще не поняли, вы попали в другой мир. Мой мир, эта станция, как бы сказать, была перенесена в мой мир и стала неким местом для улучшения физических показателей таких, как я. Причем стала местом довольно интересным, если зайти без противогаза или без подобных навыков. Показываю вытащенную якобы из рукава карату навыка, то можно и помереть, тем самым пополнить ряды местных зараженных или зомби, чудовищ и так далее. Называйте их, как хотите, но суть это не меняет. Машинист кивнул, после чего слегка отвел дуло в сторону. «Я понимаю, все понимаю, но отказываюсь в это верить. Я могу увидеть ваше лицо, я ведь в курсе, кто вы такой, видел, как вы уничтожали моих бывших коллег, которые более такими не являлись. Вам ведь эти грибные споры не страшны, а мне, судя по вашим словам, все равно не выбраться, так что чего тянуть?» Я мотнул головой, соглашаясь, затем приподнял маску, показывая свое настоящее лицо. Такой информацией он все равно не сможет воспользоваться или как-то описать. Ну, молодой человек, и что дальше? Как видите, я тоже человек, а то, что вы видели, было воздействием навыка вот этой карты. Вновь показываю карту мимикрии, таких было довольно много, но как выяснилось, изменять свое тело довольно болезненный процесс для неподготовленных. Спасибо за доверие, пистолет ушел в сторону окончательно. Вы ведь тоже легко могли меня убить, но дали старику возможность задать вопросы и дали на них честные ответы. Скажите, зачем? Вы ведь могли простой уйти или убить меня, а после забыть. Сам был в подобной ситуации, и ответы приходилось искать своими силами и очень долгое время. Ответил честно, как есть, после чего осмотрел все помещение. У меня есть связь с системой, навык. Она указала, что в этом месте есть сокровища, некие нужные вещи, которые могут пойти на продажу или сделать сильнее нашедшего, может, и вас тоже. Старик скептически на меня посмотрел, его губы из-под стекла противогаза изобразили некое подобие улыбки. Казалось бы, даже противогаз самой последней разработки, который практически не скрывает лица и подсвечивает лицо собеседника, не впечатлил, но сам предмет ответил на многие вопросы. Ну да, такого предмета в его мире точно быть не может. пусть даже местной военной разработки. Сокровища возможно, они есть. Ладно, юноша, я вам помогу, но после этого вы поможете мне, ответите еще на вопросы старика, мне интересно узнать побольше о вашем мире. Я кивнул, не видел смысла скрывать такую информацию и пошел дальше. Я сделаю больше, я буду отвечать на ваши вопросы во время обыска поезда, а после и всех станций. Вот и договорились, рекомендую начать с будки машиниста, там было много интересных мест, в которых можно было спрятать кое-что интересное. Кое-что интересное обнаружилось практически сразу. Раскаленная печь, в которой едва поблескивало нечто яркое, нет, разумеется, никакого предмета там не было, зато навык поиск скрытого с удачей работал весьма неплохо. Еще Хайк подсказал, что он отмечает не все тайники, и лучше обыскать все повторно и своими силами. Так и поступили. Я обыскивал котел и сложный паровой механизм. Машинист едва ли не уголь не просеивал, которого оказалось не так уж и много. Рассказал о своем мире все как есть, что мы отказались от пары и перешли на электричество, а как только рассказ дошел до момента создания Содружества, тут грянул смех. Друрган заявил, что люди никогда и ни за что не заключат союз с кем-то без своей 90% выгоды. Это в крови человеческой расы. И тут я вынужден был с ним согласиться. История, дело такое. Внимание, вы обнаружили тайник. Уровень, средний. Содержание, кристаллическая пыль. Ингредиент для зачарования. Тайник обнаружился как раз в котле, причем пыль была насыпана горкой и в самой дальней части пришлось постараться, чтоб не рассыпать большую часть. Гвиневре такая штука точно должна помочь в зачаровании, точно должна. Второй тайник обнаружился в трубе для сброса давления, некий круглый золотой шарик. Внимание! Вы обнаружили тайник. Уровень. Тяжелый. Содержание. Золотой шар с вкраплениями кристалла души. Материал для ремесленника. Очередная странность: если пыль можно смешать и нанести на предмет, в крайнем случае просто посыпать сверху, то тут непонятно. Больше всего этот шарик напоминал миниатюрное пушечное ядро, по бокам которого были драгоценные камни. Показал находку Друргану, тот пожал плечами. Я без понятия такого раньше точно не видел. Хорошо, продолжаем поиски. Третий и четвертый тайник обнаружились на станции под плиткой и скамейкой в закрытом на небольшие замки чемодане. Находки в этот раз были куда интересней. За плиткой обнаружился кристалл души, причем с уже заключенной душой. Внимание! Вы обнаружили тайник. Уровень. Средний. Содержание. Кристалл души. Средний. Ингредиент для зачарования. Внимание! Вы обнаружили тайник. Уровень. Легкий. Содержание. Зелье очищения. В последнем обнаружилось сразу 10 склянок, но это мелочи, ведь зараженных Хайт сумел выбить сразу 50 склянок, что еще раз доказывало, что их расход должен быть высокий, но не для обладателей навыков мимикрии и ему подобных. Смотрю на машиниста, после чего показываю ему, как и что нужно делать. Для примера, беру склянку, бросаю себе под ноги, вырывается небольшой туман, но не проходит и секунды, как площадь в метр оказывается кристально чистой, никаких спор пыли или грязи с немногочисленной кровью не осталось, даже одежда почистилась, да и что там говорить об осколках стекла, они тоже исчезли. Чудеса, они самые. Попробуйте, заодно почистите одежду и кожу от спор, мало ли у меня не так много зелий от вируса осталось. Старик так и поступил, быстро и четко выполнил указания, затем удовлетворенно качнул головой. Стало будто легче дышать, фильтр тоже почистился, возможно, повторюсь, данное зелье уничтожает все следы вируса, а также грязь и пыль, только при условии, что вирус не попал в кровь, но система строга к правилам и сама редко их нарушает. Первая станция была полностью зачищена от всех возможных тайников, об этом доложил сам Хайт, дав донельзя туманный намек, что нам тут делать больше нечего. Вторая станция порадовала намного больше. Под посадочной платформой обнаружился золотой сундук, правда, до него пришлось добираться, разбирая шпалы и раскидывая землю. Ох, молодой человек, чувствую себя пелентиаром, который спрятал зарытые сокровища лет так 400 назад. Хех, понимаю вас, только, если я вас правильно понял, в нашем мире, такое называется пиратским кладом. Пиратским. Странное словно, но сходство какое-то есть. Они тоже занимались грабежами и вели распутный образ жизни. «Совершенно верно», — сказал я, напряженно вытягивая полностью золотой сундук. «Такой я видел впервые, но учитывая место, в котором он был зарыт. Внимание! Вы обнаружили тайник, уровень, невозможный, скрытый, внимание. Вы обнаружили скрытую награду в данже, внимание. Вы обнаружили тайник очень высокого уровня. Вам невозможно повезло с данной находкой. В качестве поощрения и дополнительной награды ваша удача повышается. Ваш навык, поиск скрытого повышается. Удача плюс 2, поиск скрытого плюс 2. Руки так и замерли, не дотянувшись до крышки с заслуженной наградой. Как это понимать? Вроде навык прокачиваться точно не может. Об этом говорилось прямо. Открыл описание навыка еще раз. Пассивный навык 10 уровня поиск скрытого, редкий. Описание. С небольшой долей вероятности, вы можете обнаружить тайник или того, кто хочет причинить вам вред в относительной близости. Внимание! Навык не прокачивается и не улучшается при помощи очков опыта. Не улучшается при помощи очков опыта, то есть навыки можно прокачивать и тайниками. Хайт, ты почему молчал? Ты и не спрашивал, и вообще забил на этот навык, так что моей вины тут нет. Сам отдувайся. Но вижу, что вредничаешь только по привычке, поэтому не обманывай сам себя. Просто открой сундук, мне и самому интересно, что в нем. И вот что, тут система к тебе стучится с дополнительным сообщением. Внимание, подсказка, вы обнаружили одноразовую награду в данже. В каждом данже есть свои награды и уникальные одноразовые противники, за победу над которыми вы можете получить редкие, уникальные, эпические и легендарные вещи и ингредиенты. Поэтому осматривайте каждый закоулок данжа. Помните, тщательные исследования всего и вся вознаграждаются. Подсказка на удивление оказалась из ряда действительно полезных, не то что предыдущие, что-то вроде. Чтоб не умереть, не забывайте дышать и прочее прочее. Так как замка не было, просто и без затей откидываю крышку в сторону. Мать моя, молодой человек, а этого точно не было раньше в этом месте? Совершенно точно, ответил, настороженно косясь по сторонам, ожидая той еще подставы от системы, она такое любит. Но нет, ни драконов, ни мутантов, ни гигантского мутировавшего червя из Зева-туннеля не появилось. Вместо этого перед глазами был только распахнутый сундук с очень ценным содержимым. Содержание. 65 000 золотых монет. 10 карт навыка редкого ранга. Лекарство от вируса 1 уровня. 10 шате. Лекарство от вируса 2 уровня. 5 шате. Лекарство от вируса 3 уровня. 1 шате. Артефакты. 3. Вот и ценность сундуков. Нет опыта. Зато обнаружилось целое состояние. Действительно появился смысл в тщательной зачистке всех встреченных подземелий, и почему-то мне кажется, что первооткрывателям полагается солидный бонус. Спрятал золотые монеты, шприцы с антивирусом, после чего принялся изучать артефакты. Пистолет с глушителем. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Редкий артефакт, которых не так много в этом мире, автоматически привязывается к своему владельцу. Автоматическое пополнение боезапаса. Удобный. Прочность. 1000 из 1000. Боезапас. 75 из 75. Эффект 1. Самовосстановление. Предмет автоматически восполняет свою прочность в случае повреждения. 5 единиц в час. Эффект 2. Создание боеприпасов. Предмет автоматически или при помощи маны своего хозяина восполняет боеприпас. 1 единица маны, 1 пуля. Время создания 0,9 секунды. Эффект 3. Критический урон. Шанс 11% нанести противнику критический урон, способный оторвать конечность. Внимание! Данный шанс рассчитывается индивидуально для каждого противника. От навыков владельца оружия, уровня и других связанных со стрельбой умений. Затраты на активацию и привязку. 500 единиц маны. Артефакт оказался весьма необычным и на вид очень полезным. Жаль, только мой навык переработка не может выковырить из этого куба что-то еще. Но если так подумать, глушитель не полностью убирает весь шум, а слегка его приглушает, убирает вспышку дульного пламени. Но кто знает систему, у нее свои правила. Может, действительно уберет весь шум? Карта подземелья. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Предоставляет владельцу полные данные касательно данного подземелья. Вы можете продать или оставить ее себе, но помните, больше такой добычи, как при первой полной зачистке, не будет. Затраты на активацию. 50 единиц маны. Внимание! Подсказка. Активация артефакта не повлияет на уже находящуюся в подземелье добычу. Задал мысленный вопрос. Хайт, скажи мне честно, последняя правда или причина активации? Чистая правда, на добычу это никак не повлияет, добыча останется такой, какой должна быть с самого начала. Тут система не лукавит, По поводу добычи. Я тебя понял, прекрасно понял. Понять приятеля было не так уж и сложно, только нужно внимательно смотреть на навыки, а также продолжать слизывать сливки с этого торта. Вот, например, на добычу нет, а вот на какие-то достижения вполне возможно. И где мое достижение хомяка? Система, ты меня кинуть решила. Слияние с миром. Тип, артефакт, ранг, уникальный, описание, уникальная возможность стать частью нового мира и разомкнуть оковы боли и страдания, прочность, 1/1, затраты на активацию и привязку, 1 единица маны, стоило запросить более подробную информацию, как глаз выдал все возможное о кубе да, так тоже можно, только текста на 20 страниц, причем на разных системных языках мозг едва не сгорел, пытаясь переварить написанное. Теперь стала ясна причина создания простенькой справки. Вот кому захочется знать, как создатель такого артефакта страдал от бессонницы и что чувствовал при создании подобной вещи. Верно, никому. Зато узнал, как пользоваться и на что именно способна данная шутка. А еще стоимость, причем стоимость в мире драу может достичь примерно 500 000 золотых монет, да и вообще цена артефакта варьируется от 500 000 до 700 000 золотых монет. Без особых сожалений перекидываю куб в руки старика. А, что это такое? Шанс, старик, шанс выжить. Просто прищурься, это должно помочь на стадии адаптации, после чего внимательно прочитай, если возникнут вопросы, спрашивай, а я пока с навыками карт разберусь. Уж что-то их дофига тут и ни одного эпического, что-то система занизила награду. Глава 24. Сказочная добыча и новые расходы. Слегка ошибся в своих выводах, да карт навыков было не так много, всего 10 штук, а вот их уровень был максимальный возможный для данного ранга, 10. Но опять, если думать о полезности, тут возникает большой вопрос, так как в большинстве своем навыки были мирные и не совсем. Оружейник, уровень 10, редкий. Алхимик, уровень 10, редкий. Грозовой маг, уровень 10, редкий. Портной, уровень 10, редкий. Глашатый, уровень 10, редкий. Советник, уровень 10, редкий. Мутация рук, шипы, уровень 10, редкий. Мутация ног, длина, уровень 10, редкий. Глаз вампира, уровень 10, редкий. Увеличитель опыта, уровень 10, редкий. Некоторые навыки оказались довольно интересными, например, грозовой маг. Пуляться молниями я бы не отказался, но, внимание, конфликт навыков. Мимик уязвим к грозовой магии. Вот и проблема. Алхимик или зачарователь с оружейником, все они пассивные и довольно неплохие, но быть человеком, умником во всех направлениях, да хрен его знает, хрен знает, что может помочь в этом да нельзя странном мире. Советник, такой навык может помочь Никке с адаптацией, она и так выполняет все мои поручения, а так будет чуть удобнее. Сам навык просто создает список, что-то вроде фильтра и органайзера для занятых людей, в котором все расставлено на свои места. Портной, уже есть, находится в коллекции, интересно. Полина уже изучила, помнится, она хотела этим заняться.